Митч проснулся усталым, но готовым продолжать. Он первым встал в строй и начал разминать мышцы шеи и плеч, дожидаясь остальных, когда обратил внимание на двух инструкторов, которые вели между собой какой-то неприятный разговор. Когда все, наконец, заняли свои места в строю, сержант Джонс выступил вперед. На его лице застыло недовольное выражение. «Один из вас прошлой ночью все очень серьезно испортил». Рэп мучительно напрягал мозг, пытаясь понять, какие ошибки мог совершить. «У нас есть правила, и не без причины. На данном этапе неважно, понимаете вы их или нет. Вам нужно лишь им следовать». Он сделал паузу и посмотрел каждому в глаза. «Вам многократно повторяли, что необходимо держать в тайне личную информацию. Ну, мы понимаем, что кое-какие вещи друг о друге вам удастся узнать. У некоторых есть небольшой акцент, и не так уж сложно понять, в какой части страны вы родились. Что касается военного опыта, мы не стали отрывать вам яйца за обсуждение здорового соперничества между разными службами, но прошлой ночью один из вас пересек границу. Он остановился и посмотрел в землю. Далее разочарованно продолжал. Но одно вам нельзя было делать категорически. Называть свое настоящее имя. Рэп услышал, как в строю кто-то что-то пробормотал себе под нос, но не понял, кто именно, а учитывая настроение обоих инструкторов, решил не оборачиваться. «У вас достаточно ума, чтобы это понимать, и вас много раз предупреждали, что произойдет, если вы нарушите правила. Здесь вам не паршивый летний лагерь. Это очень серьезное дерьмо», — разочарованно продолжал сержант Джонс и посмотрел в сторону дальней части строя. «Билл, собирай свое барахло. Ты нас покидаешь». Парень по имени Билл, которого Рэб запомнил, как морского котика и снайпера из Техаса, сделал шаг вперед, качая головой в ответ на жестокий приказ, который только что получил. Казалось, он собрался что-то сказать, но потом спохватился и промолчал. Сержант Джонс показал, что Билл должен следовать за ним к амбару. Сержант Смит повел остальных на физическую подготовку, но перед уходом Билл повернулся к группе. «Виктор, ты настоящий ублюдок. Я говорил тебе, что не хочу называть свое имя, но ты не мог оставить меня в покое». Он перевел взгляд на сержанта Джонса и спросил, «Почему его не выгоняют вместе со мной? Не задерживайся. Мы поговорим об этом в амбаре. Чушь какая-то». Виктор назвал мне свое настоящее имя и рассказал, откуда он. «Как и я», — пожаловался Биллу. Виктор рассмеялся. «Я назвал фальшивое имя, глупая ты деревенщина. Проклятье, зачем?» — спросил один из парней, стоявших в строю рядом с Виктором. «Засранец», — проворчал кто-то другой. «Парни, вам бы следовало меня поблагодарить», — небрежно заявил Виктор. «Теперь нас стало на одного меньше». Сержант Смит заставил всех замолчать, выкрикнув приказ. «Следующий, кто откроет свой поганый рот, будет исключен. А теперь займемся отжиманиями». Рэп опустился во влажную от росы траву и начал отжиматься, мысленно считая количество попыток. За последние 5 дней он столько раз отжался, что это упражнение стало для него естественным, как дыхание. Где-то после 40, но не доходя до 50, Рэп почувствовал, как в нем растет ненависть к Виктору. Если б только этот здоровенный осел споткнулся и сломал лодыжку, находиться рядом с ним становилось все опаснее. В течение дня, пока они бегали, выполняя одно упражнение за другим, Рэп никак не мог избавиться от чувства, что они с Виктором двигаются друг к другу на встречных курсах. Теперь, когда Дик вышел из программы, а Билла изгнали, у Виктора стало на 2 объекта для издевательств меньше. И теперь ему будет проще сосредоточиться на Рэпе. Долгий бег особенно нравился Митчу, потому что Виктор был самым медленным в группе. Поэтому ему приходилось помалкивать. Когда пришло время завтрака, все старались игнорировать здоровяка, но для него это явно не имело значения. Он оставался все таким же разговорчивым, продолжал всех оскорблять и отпускал грязные шуточки, на которые инструкторы почему-то не обращали внимания. Они провели час на полосе препятствий и еще час на стрельбище, после чего отправились на обед. Настроение у рекрутов было паршивое. У всех появилось ощущение, что среди них предатель. После еды они занимались разборкой и сборкой разных пистолетов, потом им объявили, что они возвращаются в амбар для проведения спаррингов. Рэп получил первую возможность выйти на мат с того момента, как он сюда прибыл. Ему было интересно, Куда делся тот злобный тип? И он едва не спросил об этом сержанта Смита, но тот весьма неохотно отвечал на вопросы. Джонс и Смит разбили рекрутов на пары. Из-за того, что их осталось пятеро, одному из них не досталось напарника, им оказался Рэп. Правила были предельно простыми. Запрещались удары в голову и пах. Удушающие захваты приветствовались, но всех предупредили, что следует беречь гортань противника. Для того, чтобы закончить схватку, было достаточно постучать по матам. Перед тем, как они начали, в амбар незаметно вошел светловолосый психиатр. Первыми на маты вышли Рой и Гленн. Рэп пока не сумел понять, откуда они, но не собирался спрашивать. Как и все остальные, оба были темноволосыми и смуглыми, с карими глазами. Рой, ростом 5 футов и 10 дюймов, Гленн, на дюйм выше. По прикидкам Рэпа, обоим было лет 27. Их стиль борьбы не произвел на него особого впечатления. Оба использовали стандартные приемы дзюдо, множество захватов и бросков. Но таким способом невозможно быстро обезвредить противника. Неплохая техника, достаточно сильные, в хорошей форме, так что их схватка получилась долгой, утомительной и скучной. Минуты через 4 они лежали в потных объятиях посреди матов, и сержант Смит остановил схватку. Следующими вышли Виктор и Фред. Рост Фреда составлял 6 футов, вес 175 фунтов, и он всячески старался не выделяться. Бег он всегда заканчивал в тройке, с легкостью проходил полосу препятствий и стрелял лучше всех после Билла. Виктор, при росте 6 футов и 2 дюйма, весил 220 фунтов и был самым крупным в группе. Его шея была почти такой же толстой, как бедра, из чего следовало, и это Рэп отметил сразу, что его будет очень трудно сбить с ног ударом в голову. И после всех его разговоров Рэп ждал второго пришествия Мохаммеда Али. Виктор запрыгал по матам и провел короткий бой с тенью. «Ты готов к тому, что тебе сейчас надерут задницу, Фредди?» Фред ничего не ответил. Он босиком вышел в центр мата и занял боевую стойку. Судя по его манере двигаться, Рэп решил, что он борец. Виктор вел себя как павлин-переросток, и Митч не мог предсказать, на что он способен. Большинство парней его габаритов не были боксерами, но у него хорошо работали ноги. Сержант Смит махнул рукой, и схватка началась. Фред сразу попытался пройти в ноги, как и ожидал Рэп. Виктор попробовал уйти в сторону, но его противник зацепил его правую ногу, схватил колено Виктора и прижал его к своей груди. Он оставался в низкой стойке, собираясь сбить противника с ног. Виктор прыгал на левой ноге и наносил удары по спине Фреда. Первые несколько получились слабыми и неточными. Рэп смотрел, как Виктор теряет равновесие и начинает падать. Тогда он сменил тактику и ударил Фреда кулаком по затылку. Тот слегка замедлил движение, но ногу противника не выпустил. Виктор упал, сразу перекатился на живот и начал размахивать руками и ногами, чтобы не допустить захвата. Фред забрался сверху и правой рукой схватил Виктора за шею. Он оттянул голову противника назад и прижал левое предплечье к его затылку. Это был классический удушающий захват сзади, и Рэп понимал, что если Виктор не высвободится в самое ближайшее время, его поражение станет неизбежным. Тот схватил два пальца Фреда и изо всех сил попытался отвести их в сторону, одновременно стараясь вывернуться и перевернуть противника. Поначалу показалось, что у него получается, но потом Рэп понял, что задумал Фред. Он позволит Виктору думать, что тот сам инициировал движение, но в действительности это входило в планы Фреда. Оказавшись на спине, Фред ногами обхватил Виктора за пояс и применил мощный захват ножницами. Виктор отчаянно сопротивлялся, лишь ухудшая свое положение. Рэп на собственном горьком опыте убедился, что лучшим способом ухода от такого захвата является точно направленный удар локтем во внутреннюю часть бедра. Пару месяцев назад инструктор применил против него захват ножницами, и Митчу пришлось дорого заплатить за науку. Напрягая торс, ты позволяешь противнику усилить захват. А когда выдыхаешь и пытаешься сделать вдох, противник сдавливает тебя еще сильнее. И очень скоро ты начинаешь испытывать нехватку кислорода, извиваясь от боли и понимая, что еще немного, и у тебя будет сломана пара ребер. Виктор совершил именно такую ошибку, и по его встревоженному взгляду становилось очевидно, что у него очень серьезные проблемы. Он широко размахнулся, пытаясь ударить Фреда в солнечное сплетение, но тот легко блокировал удар. Затем Виктор начал вырываться, но Фред лишь усиливал захват. Лицо Виктора стало красным, как свекла. Рэб знал, что он продержится еще несколько секунд, и очень надеялся, что услышит треск ломающихся ребер. Казалось, Виктор вот-вот сдастся. Он начал махать левой рукой, а когда Фред слегка ослабил хват, нанес удар правым кулаком ему в лицо. Голова Фреда упала на мат, ноги разжались, и из изуродованного носа хлынула кровь. Рэб сделал шаг вперед, готовясь ударить Виктора ногой в голову. Он уже начал движение, когда сержант Смит шагнул на маты и начал выкрикивать приказы. Митч отступил назад. Виктор откатился в сторону, упал на спину и принялся хохотать. Глава 16. Сержант Джонс оказывал первую помощь Фреду. Рой и Гленн негромко переговаривались между собой, с ненавистью глядя на Виктора. Рэб посмотрел в сторону двери и увидел, что за ним наблюдает психиатр. Митч видел, что правила поединков нарушены дважды, а наказание так и не последовало. Конечно, старика наказать невозможно, но Виктор был одним из них, и если ему такое сошло с рук, то и Рэб может нарушать правила. «Пожалуй, — подумал он, — пришло время немного изменить ситуацию». Пока Митч вырабатывал подходящий план, сержант Смит приказал ему выйти на маты и указал на Гленна. «Я предпочел бы провести схватку с Виктором», — сказал Рэб. «Не ты здесь главный», — резко возразил Смит. «Он делает вам одолжение», — сказал Виктор, все еще не восстановивший дыхание. «Маленькая киска не продержится против меня и 5 секунд». Рэб сохранял спокойствие, но не вызывало сомнений, что в нем поднимается что-то темное. «Ну так давай узнаем», — спокойно сказал он. «Самоубийство», — резко бросил Виктор. «А я думаю, ты боишься». «Заткнитесь оба», — вмешался сержант Смит. «Гленн, выходи на маты». Рэб сместился влево, вставая на пути Гленна и продолжая смотреть на жилистого инструктора. «Я в недоумении. Здесь работает правило или Виктор может поступать, как ему вздумается. Проклятье, у нас есть правило, а теперь заткнись и начинай схватку. Ты думаешь, в реальном мире есть какие-то правила?» Рассмеялся Виктор. «Проклятье, нет. Но здесь, разве мы должны позволять тебе делать все, что ты пожелаешь?» «Сержант», — сказал Виктор, поднимаясь на ноги. «Я им займусь, не беспокойтесь. Я могу разобраться с маленьким засранцем из колледжа с одной рукой за спиной». Сержант Смит выглядел так, словно еще немного, и он окончательно потеряет терпение, но светловолосый психиатр шагнул вперед. «Сержант, я полагаю, нам следует позволить Виктору Ирвингу провести схватку». Инструктор резко повернул голову. Рэп увидел, как они обменялись взглядами, и сержант отступил. «Ладно», — проворчал он, — «вы двое, на середину матов. Начинайте по моей команде. Мы будем соблюдать правила или я должен предположить, что Виктор станет их нарушать?» С каменным лицом спросил Рэп. «Проклятье, голову и шею не трогать. Ценю вашу попытку, сержант, но я предпочел бы схватку без ограничений. Твои предпочтения меня не интересуют. Правила устанавливаю я». Митч колебался. Он хотел бы иметь ясность в данном вопросе и не тревожиться о том, что Виктор снова нарушит правила. «А если Виктор случайно ударит меня в лицо?» «Проклятье!» — рявкнул сержант. «Мы не будем устраивать дебаты. Дамочки, вы хотите, чтобы я устроил вам долгую пробежку?» Рэп переместился к центру матов, довольный тем, что высказал свою точку зрения. Тем не менее он все еще опасался, что Виктор способен сделать все, чтобы одержать победу. Он уже практически выбрал стратегию. Виктор показал, что он занимался боксом. Вероятно, мог бы противостоять обычному борцу, но предпочитал бокс. Тут особых сомнений не было. Виктор довольно улыбался, ударяя кулаком одной руки по ладони другой. «Я надеру тебе задницу, маленький засранец». Рэп поднял кулаки к лицу, как боксер, держа локти близко к корпусу. «А если не сможешь, Виктор? О, тут нет никаких сомнений. Тебе конец». Митч решил заманить противника. Он показал, что слегка потерял позицию, и позволил Виктору нанести первый удар. 2 медленных левых прямых, направленных в лицо Рэппа. Тот блокировал их правой рукой и уклонился от мощного правого хука, который сбил бы его с ног, если б Виктор попал. Рэп отметил, что все 3 удара, нанесенных Виктором, были направлены ему в голову, но сержант Смит промолчал. Казалось, его не тревожило, что Виктор снова нарушает правила. Это все упрощало для Рэппа. Он изменил направление движения и отскочил влево. Виктор тут же нанес два сильных прямых правой. От первого Митч уклонился, второй попал в его левое плечо. Удар был плотным, но Рэпт показал, что у него проблемы, сознательно покачнувшись вправо. Виктор заглотил наживку и бросился в атаку, попытавшись левой отбить руки Рэпта в сторону, чтобы произвести нокаутирующий удар правой. Когда кулак Виктора просвистел мимо его правого уха, Рэпт прыгнул вперед так быстро, что полностью застал противника врасплох. Он схватил его левое запястье правой рукой, а левую поднял, чтобы блокировать новый удар. Затем откинул голову назад и нанес удар лбом по мягким хрящам носа Виктора. Раздался тошнотворный хруст. Прежде чем Виктор успел как-то отреагировать, Рэпт схватил его за шею двумя руками, резко наклонил вниз, нанес два жестких удара коленом в грудь и отпустил его. Виктор отшатнулся назад, кровь хлынула у него из носа, он хрипло втянул в себя воздух. «Извини», — сказал Митч, предлагая противнику продолжить. «Я не хотел сломать тебе нос. Я тебя прикончу», — завопил Виктор. Рэпт в ответ поманил его к себе. Виктор бросился в атаку. Митч именно на это и рассчитывал. Он имитировал уход вправо, качнулся влево, когда его противник проскочил мимо, нанес удар по почкам, что остановило Виктора. Он развернулся, собираясь встретить следующий удар, вместо того, чтобы разорвать дистанцию, и Рэпт этим воспользовался, схватив Виктора левой рукой за шею сзади, а правой сжав ему бицепс. Виктор резко отвел голову назад, намереваясь тоже нанести удар головой, но Рэпт сделал то, чего никто не ожидал. Он подпрыгнул в воздух, его левая нога устремилась к правой подмышке Виктора, правая сжала шею, а сам Рэпт упал на маты. Теперь он висел вверх ногами на левой руке Виктора и тащил его вниз, на себя. Затем поднял бедра, и Виктор рухнул на маты. Митч сделал такой же захват руки, какой он провел против старого инструктора в первый день, но сейчас он не собирался дожидаться, когда его противник признает себя побежденным. Держа запястье Виктора двумя руками, Рэпт завел руки назад, пока локтевой сустав не оказался над костью его правого бедра, после чего резко приподнял бедро и рванул изо всех сил руку Виктора вниз. Он не остановился даже после того, как Виктор закричал. Все вместе заняло не более двух секунд. Раздался громкий треск, и только после этого Рэпт отпустил руку, которая теперь была вывернута под совершенно неестественным углом. Митч поднялся на ноги и посмотрел на стонущего Виктора. Все его тело перекосило судорога боли. Рэпт не улыбался и не торжествовал. Он испытывал некоторое сожаление, но Виктор был громилой и подонком. Фред сидел у края матов, прижимая вату к ноздрям и лед к носу. Он кивнул Рэпту и поднял вверх большой палец. Рой и Гленн неспешно подошли к Рэпту, молча поздравляя его за решение их общей проблемы. Сержант Смит был занят оказанием первой помощи Виктору, который извивался от боли. Рэпт не знал, будут ли у него неприятности, и посмотрел на психиатра, который продолжал внимательно за ним наблюдать. Тот слегка поджал губы, словно пришел к какому-то выводу. Однако Рэпт не мог понять, восхищение это или разочарование. Глава 17. Позднее, в тот же день, Льюис сделал несколько звонков, после чего записал свои мысли и наблюдения на бумагу. По мере того, как сгущались сумерки, они один за другим собрались в доме, расположенном у озера в Южной Вирджинии. Первой прибыла Кеннеди, затем Стэнсфилд, заместитель директора по оперативным вопросам, и, наконец, Харли. Телохранители Стэнсфилда остались на крыльце. Он взял с собой двух самых надежных, они всегда видели и запоминали только то, что следовало. Стэнсфилд в своей обычной спокойной мере предложил собраться в цокольном этаже. Впрочем, это было не предложением, а приказом. Все четверо спустились вниз и направились в комнату, находившуюся в центре этажа. Отсюда можно было наблюдать за всем поместьем, а также имелась надежная связь. Внутренние стены и потолок покрывал серый картон, полностью поглощавший звук. Правую занимали мониторы и две радиостанции, работавшие на прием. Посередине стоял овальный стол, рассчитанный на шестерых человек. Когда все расселись, Стэнсфилд закрыл звуконепроницаемую дверь и задвинул внутренний засов. Третий человек в Лэнгли занял стул, стоявший во главе стола, и произнес: «Доктор». Льюис откинулся на спинку стула и положил руки с переплетенными пальцами перед собой. «События разворачиваются любопытным образом». «Да, так и есть», — перебил его Харли, не в силах сдерживаться. «Я слышал, что один из моих инструкторов выбыл из строя на 6 месяцев. Ему пришлось вставить в руку 3 титановых спицы. Он поднял 3 пальца, чтобы усилить значимость своих слов. 3 спицы. Блестящие голубые глаза доктора пристально смотрели на Стена. На такой взгляд способен только психиатр. Основное послание было очевидным. «Я знаю тебя лучше, чем ты сам знаешь себя. Заткнись и не мешай мне говорить». «Извини», — не слишком искренне произнес Харли. Рекрут Кеннеди показал свою одаренность. Льюис обращался к Стэнсфилду. «Вы знаете, что он на прошлой неделе сделал со Стэном?» «Нет». Стэнсфилд обратил вопрошающий взгляд на Харли. «Синяки у тебя на лице, это дело рук Митча Рэппа. Опухоль сошла, и синяк приобрел алый цвет с желтым оттенком». Стэн пожал плечами. «Я совершил ошибку. Она не повторится. Тебя отделал парнишка из колледжа, не прошедший военную подготовку», — сказала Кеннеди. «Я все еще не могу в это поверить». Льюис вмешался прежде, чем Харли окончательно потерял терпение. «Позвольте мне изложить, как все произошло», — сказал он, не сводя глаз со Стэнсфилда, и подробно объяснил, что выяснилось сразу после прибытия Рэппа. Харли дважды пытался его прервать, но Льюис всякий раз заставлял его замолчать, поднимая ладонь правой руки. Стэнсфилд, в свою очередь, слушал молча. Кеннеди было нечего добавить. К тому же она хорошо знала, что Стэнсфилд ненавидит, когда несколько человек говорят одновременно, поэтому молчала. В таких ситуациях Харли был способен сам потопить свой корабль. «А теперь к Виктору», — сказал Льюис, переводя взгляд со Стэнсфилда на Харли. «Я с самого начала ясно дал понять, что против ваших методов, основанных на обмане». «Я прекрасно это помню», — ответил Стэн, «и в твоем теоретическом мире подобные доводы вполне приемлемы, но тут коса нашла на камень. У меня нет возможности попусту тратить время на детишек. Мне необходимо выяснить, годятся ли они для нас, и чем скорее я это пойму, тем лучше. И скольких людей ты сумел отобрать такими методами?» Не удержалась Кеннеди. «Меня больше всего волнует проблема установления доверия», — резко сказал Льюис. «Если мы включаем обман в подготовку, это не подготовка, а отбор», — нахмурившись, возразил Харли. «Кроме того, именно так мы зарабатываем на жизнь. Мы обманываем людей. И если парни этого не понимают, им нечего тут делать. Есть огромная разница между тем, чтобы обманывать друг друга, и обманывать врага. Еще раз повторю, надежная связь может быть установлена только на доверии, а обучить обману мы можем и позже». «Чепуха», — сказал Харли, переходя к обороне. «Вы двое приходите и уходите, когда пожелаете, а я провожу с ними 24 часа 7 дней в неделю и играю роль няньки. Я не говорю, что знаю, как вам делать свою работу, и, будьте любезны, не пытайтесь делать вид, что вы понимаете, как делать мою». «Ты такой обидчивый», — не скрывая презрения, сказала Кеннеди. «Ну да, юная леди, это серьезное дерьмо, не для любителей. Мы отбираем наших кандидатов среди самых лучших, из частей спецназа. Так что нам не годятся любители, не понимающие, с какой стороны браться за винтовку, не умеющие перемещаться по лесу ночью и не знающие тысячи других вещей. А разве в наше время террористы живут в лесах?» — насмешливо спросила Кеннеди. «Насколько мне известно, они предпочитают города. Поэтому я не уверена, что умение разжигать огонь при помощи ножа и пряжки от ремня необходимо для поиска террористов. И ничего не говори мне о подготовке. Ты понятия не имеешь о том, как превратить этих парней в убийц. По-видимому, ты тоже. Ну, по крайней мере, я знаю, как находить новых рекрутов, а ты этим похвастаться не можешь. И что это должно значить? Это значит, что ты не выполняешь свою работу. За прошедшие несколько дней я провел небольшое расследование. Тебе известно, где твой парень находился последние несколько месяцев. Жил в доме матери, в Маклине, а днем пропадал в Арлингтоне, где занимался дзюдо. И что здесь не так? Я сказала ему, что нужно быть в хорошей форме, и ему стоит заняться дзюдо. Ну да, я говорил с его сенсеем. Что ты сделал? Спросила Кеннеди, возмущенная тем, что Харли действовал за ее спиной. Я отправился туда, чтобы поговорить с его сенсеем. После схватки с ним я почувствовал, что-то не так. Кеннеди попросила взглядом помощи у Стэнсфилда. Он не имел права так поступать. Это мой рекрут. Я почти 2 года потратила на его подготовку и не оставила ни единого следа. Никто в его прошлой жизни не знает, что мы проявили к нему интерес. И никто ничего не знает сейчас, небрежно сказал Харли. Неужели, и как же ты представился? Я сказал, что работаю тренером в Ричмонде, что провел одну схватку с парнем по имени Рэп и что он произвел на меня большое впечатление. Я попросил сенсея сказать, что он о нем думает. И? Спросил неожиданно заинтересовавшийся Льюис. Парень не прошел тест на доверие. Сенсей сказал, что он появился 3 месяца назад и сказал, что у него практически нет опыта. Однако через 1.5 месяца он победил всех учеников, кроме самого сенсея, использовав удушающие захваты. «Бразильское джиу-джитсу?» – спросил Льюис. «Да, но откуда ты знаешь? Я видел, как он сегодня разобрался с Виктором. Этот стиль трудно не узнать. Итак, он появляется здесь и почти побеждает меня, затем ломает локоть Виктору. Я говорю вам, этот парень не тот, за кого себя выдает». Терпение Стэнсфилда подходило к концу. «Давай конкретнее. Я не уверен, но что-то здесь не так. Что, ты думаешь, он осведомитель, шпион?» Насмешливо спросила Кеннеди. «Я не уверен. Просто хочу сказать, что он не прошел проверку на вшивость. Нельзя так быстро стать мастером». Кеннеди посмотрела на Стэнсфилда. «Давайте перейдем к делу. Он не нравится Харли, потому что Рэп, мой рекрут». Она откинулась на спинку стула и скрестила на груди руки. «Он же ненавистник. Мне не нравится Рэп, потому что я не знаю, кто он такой. А о тех парнях, которых мы отбираем, мы должны знать все. Вот почему необходима военная служба. Только так мы можем выяснить, чем они занимались в течение 4 лет. И что это нам принесло, Стэн?» Парировала Кеннеди. «У нас нет ни одного подготовленного оперативника, хотя прошло уже почти 2 года. Мне прекрасно известно, что у нас пока нет положительного результата. И я говорю это с горечью, но не намерен форсировать события и все испортить. Стэн, что тебя не устраивает в рэпе?» Спокойно спросил Льюис. Харли ответил после некоторых раздумий. «Я не могу сказать ничего определенного. Скорее, интуиция. И она мне подсказывает, что он нам не подходит. А ты знаешь, как это объясняю я?» Спросила Кеннеди. «Две причины. Во-первых, я думаю, тут дело в контроле. Ты не можешь смириться с тем фактом, что его нашел кто-то другой. И, во-вторых, ты ощущаешь угрозу». «Что?» На лице Харли появилось недоумение. «Ты, это он. Он, тот человек, которым ты был 40 лет назад, и тебе до смерти страшно». Стэн презрительно покачал головой. «Какая чушь, неужели? Ну я могу сказать то же самое про твою интуицию. Это чушь. Ты всерьез считаешь, что его нам подставила организация освобождения Палестины 23 года назад, в округе Колумбия, вырастила как католика и отправила в Сиракузы играть в лакросс? Или ты думаешь, что его завербовал КГБ еще до распада Советского Союза, и теперь он, оперативник, действующий под глубоким прикрытием?» «Смешно». Кеннеди отбросила нелепую идею взмахом правой руки. «Ты хватаешься за соломинку». 5 секунд все молчали, осмысливая агрессивный выпад Эрин. «Она дело говорит, наконец», — сказал Льюис, отодвинул стул и встал. «Я бы хотел показать вам кое-что. До того, как появились вы, я поговорил с ним. Думаю, наша беседа покажется вам интересной». Психолог подошел к контрольной панели системы наблюдения и нажал несколько кнопок. На экране появилось черно-белое изображение Митча Рэппа. Он сидел в кабинете 1-го этажа. Из динамиков доносился голос Льюиса. Доктор находился справа от камеры, и его не было видно. Сегодня все получилось неудачно. Рэп несколько секунд сидел неподвижно, а потом кивнул. «Ты чувствуешь себя не лучшим образом из-за того, что сделал с Виктором». На этот раз Рэп ответил далеко не сразу. «Мы все здесь взрослые люди. Значит, ты не чувствуешь раскаяния. Я бы хотел, чтобы этого не случилось, но Виктор не самый достойный человек». «Понятно. А могло так быть, что ты сломал ему руку намеренно?» «Намеренно – слишком сильное слово. Мы проводили схватку, и одно следовало из другого. Ты сломал ему руку прежде, чем он успел постучать по мату. Я не уверен, что он стал бы стучать. Тебя могут за это исключить». «Почему?» «Сержант Смит думает, что ты намеренно сломал Виктору руку. Не думаю, что это было бы честно. Никто не говорил нам, какие приемы можно применять, а какие – нет. Нас предупредили, что нельзя трогать голову и пах. Вот и все. Если ты намеренно сломал руку другому рекруту, это дает все основания для исключения. Рэб довольно долго смотрел в пол. Мне не нравится играть в эти игры. Игры. Да, игры. Что ты имеешь в виду? Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Я не уверен. Та папка, которая несколько дней назад лежала на вашем письменном столе. Рэб указал на пустую поверхность. Папка с моим именем. И что? Вы меня проверяли. Неужели? Да. Небрежно сказал Рэб. «Я видел, что вы записываете то, что здесь происходит, и все изучаете». Митч указал на письменный стол. «Вы не из тех парней, кто оставит на столе важные документы без веской на то причины. Не сомневаюсь, что здесь ведется аудио и видеозапись». Рэб кивнул в сторону книжных полок и светильника в потолке. «Когда вы назначили мне встречу несколько дней назад и я сидел и ждал вас в течение 15 минут», вы почти наверняка находились наверху или в подвале и наблюдали за мной. Проверяли, попытаюсь ли я открыть папку и прочитать, что там написано. Они услышали, как Льюис откашлялся. Даже если это и так, я не вижу причин ломать руку Виктору. А я не сказал, что на то была причина. Я сказал, что вы играете с нами в игры. Оставляете папки на столе, говорите, что существуют правила, а потом позволяете Виктору их нарушать. Вы ведь сами находились в амбаре, какое право имел Виктор бить Фреда в лицо? Мы разберемся с этим отдельно. Сейчас речь о том, что сделал ты. Я видел, как вы отреагировали, когда Виктор ударил Фреда в нос. Рэп помолчал и опустил взгляд на свои руки. Знаете, что я думаю? Я думаю, что Виктор выпадает из общей картины. В каком смысле? На основании всего, что я видел за то время, что здесь нахожусь, есть только два логичных объяснения всего, что связано с Виктором. Либо он, такой же рекрут, как все остальные, либо он, часть вашего эволюционного процесса. Часть процесса. Он работает на вас. Виктор, один из инструкторов. И зачем нам так поступать? Чтобы лучше нас изучить. Вы сделали Виктора одним из нас, чтобы он провоцировал нас на ошибки. Он спрашивает, кто мы такие и откуда родом. Помогает избавиться от тех парней, которым не хватает дисциплины. Интересно, в любом случае это неправильно. Если я верно понимаю смысл программы, то Виктор вам не подходит. Если он рекрут, а вы этого не видите, я не уверен, что хочу работать с людьми, которые закрывают глаза на очевидные вещи. А если он один из инструкторов, тогда вы избрали отвратительный путь подготовки дисциплинированных людей. Давай предположим, что твое второе предположение является верным. И, зная все это, ты решил сломать ему руку. Рэп покачал головой. У меня и раньше имелись подозрения, но не было уверенности. Ну а после того, как я сломал ему руку, ваша реакция, как и других инструкторов, не вызывала сомнений. Теперь я практически уверен, что он, один из вас. Снова секунд пять оба молчали. Как ты считаешь, у тебя правильные представления о морали? Спросил Льюис. Митч коротко рассмеялся. Ну вот, опять невнятные вопросы. Я знаю, но сделай одолжение, ответь на вопрос. Вас интересует, понимаю ли я разницу между правильным и неправильным? Да. Я бы сказал, что да, практически с полной уверенностью, ответил Рэп после коротких колебаний. Но, здесь, в этом месте, складывается впечатление, что определенность утрачена. Ты можешь привести конкретный пример? Тот старый тип, о котором меня предупреждал мой вербовщик, ну не прошло и 5 минут после моего прибытия, как мы оказались в амбаре на матах. Он сказал, чтобы я отказался от дальнейшего участия, что сэкономило бы нам всем время и усилия. Я предложил ему проверить, есть ли у меня необходимые качества. Он четко предупредил меня, что во время спарринга нельзя атаковать голову и пах. Мы начали схватку, и через 20 секунд я одержал победу. Через 2 секунды он потерял бы сознание, и тут он схватил меня за яйца и практически превратил в евнуха. И ничего не сказал по этому поводу. Более того, больше я его не видел. А потом я заметил, что Виктор нарушает правила, сформулированные инструкторами, все, какие только возможно. И вновь, когда сегодня начались спарринги, инструктор четко сказал, что наносить удары в голову и в пах запрещено. И что сделал Виктор? Фред находился в нескольких секундах от победы, когда тот ударил его в лицо. «Я видел, что вам это не понравилось, но двое остальных промолчали. Довольно странная ситуация. Я не понимаю, как после такого вы рассчитываете, что мы будем соблюдать правила. И вот я сижу здесь, технически я не совершал серьезных ошибок, но мне грозят исключением из программы. Я тебе не грозил, вы сказали. Сержант Смит считает, что меня следует исключить. А как еще это можно назвать, если не угрозой? Льюис остановил запись и посмотрел на Харли. «Это был один из самых трудных сеансов в моей жизни», — сказал он, сложив руки на груди. «Знаешь, почему?» — Харли покачал головой. «Потому что я согласен практически с каждым его словом». Глава 18. Стэнсфилд стоял в конце причала, смотрел на Луну и перебирал список нарушений. И, хотя он никак это не показывал, как и всегда, он очень глубоко переживал из-за происходящего. Он дал Харли слишком много свободы, и в то время, как существенная часть его гнева была направлена на пожирателя змей, больше всего он ругал себя. Как он мог не видеть того, что здесь происходило? Это место, операция, он нес полную ответственность за происходящее. Кеннеди пыталась его предупредить, сдержанно и уважительно, но его дни заполняли сотни других сложных проблем национальной безопасности, и Харли оказался в мертвой зоне. В особенности в той части, где речь шла об оперативных вопросах. Стэнсфилд знал Стэна дольше, чем кого-либо в компании. Ему был известен не только длинный список его талантов, но и короткий, но существенный набор недостатков. За долгие годы случались неудачи, эпизоды, когда Харли не оправдывал его доверия, но даже великий Тед Уильямс периодически совершал ошибки. Они познакомились в Будапеште, летом 1956 года, когда в недовольном союзнике Советского Союза росло напряжение. Стэнсфилду было тогда немногим больше 30, он недавно закончил подготовку, и ему не терпелось вступить в схватку. Он сам увидел во время подготовки Венгерской революции, что у Харли есть серьезная склонность к нанесению увечий. Он был талантливым, неуправляемым и много чего еще, как хорошего, так и плохого, но одно отрицать было невозможно. Он знал, как добраться до врага. Вступить в схватку, вывести из равновесия, причинить урон, а потом вернуться без существенных потерь. В шпионаже очень легко скатиться в безопасную каждодневную рутину. Начинать день в своей квартире, отправляться на работу в посольство, посещать во время ланча местное кафе, возвращаться в посольство, вечером заходить на коктейль в другое и заглядывать в бар в конце дня, чтобы пропустить стаканчик на ночь и вернуться в свою квартиру. Ты мог безопасно перемещаться в чужой столице, не рискуя потерять работу или жизнь, но только не Харли. Появляясь в новом месте, он сразу направлялся в самую неблагополучную часть города, где знакомился с проститутками и барменами, а самое главное, с людьми, орудующими на черном рынке и презирающими коммунистический режим. Харли делал ежедневные доклады о возрастающем недовольстве среди населения и показал себя как первоклассный оперативник. Он был незаменимым сотрудником Стэнсфилда. Однако сегодня у него появились сомнения. После Будапешта прошло много лет. Рано или поздно умения притупляются. Самым естественным решением было посадить Харли за письменный стол, но с тем же успехом можно попытаться впрячь скаковую лошадь в плуг. Это его убьет. Стэнсфилд повернулся и посмотрел в сторону дома. Он молча покинул совещание и в одиночестве направился на берег. Одного жеста хватило, чтобы телохранители остались на вершине небольшого холма. Харли сообразит, где его искать, его не нужно просить.